Книга 3. Пожиратель чудовищ. Часть 2. Глава 26. Рахира появилась спустя секунд 30, видимо, не заметив меня, едва не выскочила прямо на сражающихся. К счастью, я успел ее поймать за руку и, дернув на себя, силой впечатал в скалу за моим временным укрытием. «Сиди тут и не шевелись», – прошипел я, глядя снизу вверх в щель ее забрала. Масштаб развернувшейся битвы был примерно таким, какого я ожидал. В конце концов, это было сражение с участием 5 с лишним десятков невероятно сильных магов. Долина площадью в несколько сотен тысяч квадратных метров, где бойцы из Золотого Ястреба разбили лагерь, сейчас больше походила на ад на земле. Но стремительность и жестокость происходящего была даже для меня в новинку. Мой собственный последний масштабный махач, с монстрами сразу после покидания оплота, не соответствовал даже десятой доле того, что происходило здесь. Рахире при всем желании воительницы в этом хаосе было нечего делать. Спрятавшись за скалой более чем в сотне метров от ближайших бойцов, я, тем не менее, ежесекундно ощущал изменяющуюся от творимых заклинаний температуру воздуха. А грохот, звуки ударов и рев дракона наверняка были слышны за многие километры. Тварь была огромна. Когда она поднимала голову, чтобы в следующую секунду выбросить ее вперед в стремительном выпаде, ее рога оказывались на высоте 5 этажей, а от кончика хвоста до передних клыков широченной пасти в ней были все 40 метров. Ни один гребаный динозавр, передачами о которых я засматривался в детстве, не был таким огромным. А ведь этот дракон был не только больше всех разумных границ, но и невероятно быстрым. Будто бы его тело вовсе не весило десятки тонн. Единственное, что могло успокоить, он не умел дышать огнем. По крайней мере, ничего подобного дракон не делал, да и его дар по идее не предполагал таких навыков. В том, что я угадал правильно, я был уверен процентов на 90, а все потому, что помимо прочего я также с большой вероятностью был прав насчет того, откуда этот парень в принципе взялся. Йольт – один из 5 великих Майгу этих гор. Про остальных 4 я мог с тем или иным уровнем уверенности сказать, какими дарами они обладали. Тигриный череп Зурга – даром костей. Харгас – дымный силуэт без конкретных форм, владел даром нетленности. Паксхат – трехглазая голова – даром металла или типа того, а паучья голова, имени которой я так и не узнал, даром камня. Что-то из этого они сказали прямо, а что-то следовало банально из их внешнего вида. Но вот дар Йольда определить было куда сложнее. Вернее, было бы, если бы после сжирания кучи костей зомби я не почувствовал, что мой голод стал намного сильнее. С большой вероятностью его дар был связан с пожиранием или поглощением. О том, что я был такой один уникальный в этом плане, я никогда не думал. Идея становиться сильнее за счет съеденных врагов была максимально простой и удобной. Да, Йольд показался мне в виде огромного глаза, но это не значило, что вокруг этого глаза ничего не было. Трехглазая голова и тигриный череп как бы тоже вряд ли были всем телом Паксхата и Зурги. И, увидев сражающегося с людьми дракона, я только подтвердил свою догадку, потому как глаза монстра были почти такими же, как явившийся мне облик Йольда. Теперь я был готов поставить свое шикарное пальто на то, что дракон, сожравший всю живность в округе, сын Йольда. О том, что Майгу могли иметь детей, и что их дети могли иметь схожие дары, я понял после встречи с Уфкаром, когда меня едва не убил последователь Бати Дарнака. А значит, в итоге мы имели, что начавшим проявляться даром дракона тоже было поглощение. Напрямую в бою этот дар был куда менее полезен, чем тоже управление огнем. Скорее поглощение было об ускоренном росте и прогрессе, так что вряд ли стоило рассчитывать на то, что у дракона будет припрятан какой-то козырь. Вот только это не значило, что одолеть его будет просто. За ту плюс-минус минуту, что я наблюдал за сражением, тварь успела прихлопнуть лапами и сбить с ног хвостом еще 2, а одного зазевавшегося мага просто проглотила целиком, не оставив на земле даже капельки крови. Самому дракону при этом тоже доставалось изрядно. Как бы он ни был быстр, огромные габариты не позволяли уворачиваться от мощных и масштабных магических атак людей. На него ежесекундно обрушивались огненные вспышки, удары молнии и каменные метеоры. Сверху поливал дождь, заставлявший чешую монстра шипеть и плавиться. Его лапы вязли в моментально возникавших и тут же застывавших болотцах, а брюхо царапали стальные пики и тонкие как игла потоки воды, наверняка способные без проблем рассечь даже толстенный лист металла. Одаренные физического типа тоже не забывали вносить свой вклад. На тело дракона со всех сторон и во всех местах ежесекундно обрушивались десятки ударов, от которых земля даже у меня под ногами дрожала, как при настоящем землетрясении. Вот только чешуя монстра была слишком прочна даже на животе, а сам он был слишком силен, чтобы реально страдать от всех этих атак. Да, постепенно его тело покрывалось множеством ран, подпалин и вмятин. Но уже сейчас было очевидно, что, если все так продолжится, то победа в этом бою будет именно за драконом. Монстр был банально выносливее людей, для которых каждый его удачный удар становился фатальным. И чем меньше их будет оставаться, тем проще ему будет добивать оставшихся. К тому же я заметил, что через секунд, через 15 после того, как тварь съела одного из магов, ее раны начали медленно зарастать. Как и я, когда сжирал сердца поглотителей, дракон мог лечиться за счет энергии съеденных врагов. Маги Золотого Ястреба, очевидно, тоже это все прекрасно видели. Даже лучше меня, ведь я-то был в сотне с лишним метров от сражения, и вряд ли им улыбалось в итоге стать просто кормом для огромной твари. До меня донесся выкрик одного из бойцов шестой ступени, видимо лидера этого рейда. Что именно он приказал, я не разобрал, было слишком далеко. Но в следующую секунду напор атак на дракона заметно ослаб. Стихийные маги притихли, а одаренные физического типа вместо хаотичных атак перегруппировались и, взяв дракона в полукольцо, перешли к тактике сдерживания, не атакуя, но и не давая монстру слишком активно двигаться. Смысл подобных маневров я понял довольно скоро. Стихийные маги, которых было чуть больше десятка человек, объединились в четыре маленькие группки, и спустя несколько секунд тишины от них в дракона ударили куда более мощные, чем раньше, комбинированные заклинания. Смесь огня и молний, воды и яда, камня и металла сработала куда лучше, чем все это поодиночке. Пока совместная магия готовилась, дракон успел сожрать еще одного бойца авангарда, а другому когтем распорол доспех на груди до самого мяса, но нанесенные ему увечья того определенно стоили. Здоровенная, длиной в десяток метров, отблескивающая в свете луны и пожаров острая каменная сосулька вонзилась дракону в бок между ребер минимум на пару метров, несмотря на прочную чешую. Огненный шар десяток метров в поперечнике рухнул монстру прямо на голову, ослепив и наверняка хорошенько прожарив мягкие и нежные части внутри рта и носа. А захлестнувший задние ноги и хвост яд, уже не дождь, а самое настоящее цунами, за считанные секунды в десятках мест разъел чешую до самого мяса. На секунду мне показалось, что вот она, победа людей. Еще 2-3 таких же атаки, и дракон почти что буквально превратится в отлично промаринованный и прожаренный шашлык. Но затем я посмотрел на стихийных магов и тут же осознал, что все не так просто. Комбинированная магия определенно отняла у них в разы, если не в десятки раз больше энергии, чем обычные заклинания. Они тяжело дышали, многие бессильно опирались руками о колени, парочку и вовсе качало, как при серьезной кровопотере. Что там 2-3 удара, их даже на одну такую же мощную атаку вряд ли хватит. И, опять же, очевидно, что сами маги Золотого Ястреба прекрасно знали об этом. Потому что сразу после комбинированных магических атак эстафету перехватили бойцы ближнего боя. Только что стоявшие и защищавшие магов одаренные авангарда, не дожидаясь, когда созданные заклинания полностью схлынут, рванулись вперед, атакуя дезориентированного дракона изо всех возможных сил. В первые несколько секунд это отлично сработало. Монстр, ослепленный и шокированный резкой болью, даже почти не сопротивлялся, позволяя себя бить, колоть и резать. Один из бойцов, одаренный шестой ступени, подскочил к его передней ноге и, занеся над головой огромный и наверняка невероятно тяжелый молот, обрушил его на лапу дракона. Брызнула кровь, и мне показалось, что я даже из своего укрытия смог услышать хруст дробящихся костей. Другой запрыгнул на голову и вонзил меч прямо дракону в глаз. Третий, опять же воспользовавшись тем, что тварь не шевелилась, и вовсе обнаглел настолько, что забежал ей между задних ног, после чего, подняв вверх трехметровое копье и оттолкнувшись от земли, глубоко вогнал острие в одну из немногих мягких частей любого живого существа. И вот это, похоже, стало для дракона последней каплей. Взревев так громко, что через секунду я услышал звуки нескольких сошедших в окрестностях лавин, монстр сорвался с места, буквально перейдя в режим берсерка. Дракон и так был невероятно быстр для своих габаритов и веса, а теперь, подстегиваемый болью и яростью, будто бы врубил дополнительное ускорение. Его атаки и движения стали куда менее продуманными и четкими, а сломанная передняя лапа нарушала координацию. Но, тем не менее, меньше чем за полминуты от его хаотичных ударов боеспособность потеряли больше десятка бойцов «Золотого ястреба», просто сметенные беснующейся тушей. Многие из них не погибли, но участвовать дальше в сражении уже точно не могли. И преимущество, только что вроде как перехваченное людьми, вновь стремительно утекало у них из рук. Магам нужно было еще какое-то время, чтобы восстановить силы для нового удара, а бойцы ближнего боя просто не могли найти возможность атаковать постоянно крутящегося во все стороны дракона. Все это время, внимательно наблюдая за боем, я ждал своего шанса. В какой-то момент, после невероятно удачной атаки магов, мне показалось, что я опоздал и возможность проявить себя безвозвратно упущена. Но затем стало понятно, что я сильно недооценил монстра. Сняв пальто, рубашку, очки, оторвав руби от своих волос и сдав это все Рахире, я остался в одних кожаных штанах и, выйдя из-за скалы, за которой прятался, уже наплевав на конспирацию, встал в низкую стойку, приготовившись в любое мгновение рвануть вперед. Прошло 10 секунд, 15, 20. Количество боеспособных магов Золотого Ястреба сократилось еще на 7 человек. Я слышал крики командира, но в том хаосе, в который погрузил долину разъяренный дракон, какие-либо приказы и тактики были бесполезны. Монстр, неизвестно, понимая ли, что делает, совершил самое логичное, что можно было сделать в этой ситуации. Превратил бой чудовища против боевого отряда из 50 человек в бой чудовища против просто 50 человек. И для людей это превращение должно было стать фатальным, если бы только не случилось чего-то совершенно неожиданного. И такой неожиданностью на этот раз стал я. Шанс, которого я так долго и сосредоточенно ждал, появился. Один из бойцов, тот самый, с молотом, что сломал дракону лапу, запрыгнул твари на спину, видимо, решив еще одним ударом сломать, ну или хотя бы повредить позвоночник. Дракону это, разумеется, не понравилось, и он сделал то, что сделало бы любое существо, не имеющее рук, ощутив на спине посторонний объект. Упал на бок и пару раз перекатившись туда-сюда, намереваясь раздавить мелкого паразита. И это ему даже удалось, молотобоец, не успев выскочить из-под широченной спины, остался лежать, вдавленный в камень многотонной тушей. Но из-за катаний дракона по земле каменная сосулька, видимо зацепившаяся внутри его грудины за ребра и потому до сих пор торчавшая из тела монстра, все-таки выпала, предварительно хорошенько так размесив все внутри раны. В то же мгновение, когда я это заметил, я бросился вперед, оттолкнувшись от импровизированной стартовой площадки в виде двух выкопанных ям. Если не считать полетов на самолете, так быстро, пожалуй, я не двигался еще никогда в жизни. Сотню с лишним метров, отделяющие меня от дракона, я преодолел всего за пару секунд. Проигнорировав удивленный возглас одного из бойцов, подскочил в воздух и вонзил когти рук прямо в драконье мясо, обнажившееся в проделанной костяной сосулькой дыре, а затем, ощущая себя то ли пиявкой, то ли теми тропическими личинками, что селились у людей под кожей и жрали их изнутри, вдавил себя прямо в рану. Вероятно, примерно похоже себя чувствовали рождающиеся дети. Жарко, очень тесно, все вокруг сопротивляется твоему движению, а еще повсюду кровь. Хотя, насчет последнего в случае новорожденных не уверен. Если бы каменная сосулька просто выпала из раны, я бы точно не смог пролезть, слишком узко было бы. Но из-за того, что она напоследок пропахала внутри тела дракона глубокую борозду, мне удалось впихнуться по груди, протянув руки вперед, схватиться за обломок ребра. Еще раз подтянувшись и ощутив головой иную консистенцию плоти, вероятно упершись в легкие, я уже погрузился в тело дракона по пояс, только чтобы в следующую секунду ощутить сомкнувшиеся на левой ноге острые клыки. Однако до конца челюсть монстру не сжал, понимал, что, откусив мне ступню, ничего не добьется и из раны меня не вытащит. Вместо этого он, покрепче меня ухватив, дернул, и я лишь чудом смог удержаться, раскинув руки, чтобы встать в распоры, изо всех сил уцепившись за ребра. Ногу будто бы окунули в лаву, мясо почти на всей голени было снято с кости, как на готовой куриной ножке, и я, честно сказать, вообще не мог представить, как долго это будет заживать. Вот только то, к чему я так старательно пробирался, было куда ценнее ноги. А в следующую челюсть дракона разжалась, выпустив мою ногу из капкана и, Подтянувшись в последний раз, вдавливая себя между долями его легкого, я полностью скрылся в ране. Сам он бы меня точно не отпустил, так что это наверняка постарались люди. Командная работа, отлично. Легкие были куда мягче и нежнее мышц, так что сквозь них пробираться было куда проще. И уже меньше чем через минуту я, двигаясь на ощупь, коснулся пальцами мощно и быстро сокращающегося чего-то. Еще через мгновение мои клыки уже впились в драконье сердце. Кровь, в которой я до сих пор барахтался, вытекавшая из разрывов мышцы легких, не шла с этой ни в какое сравнение. Только-только обогащенная кислородом, она была слаще всего, что я когда-либо пробовал. Слаще мороженого, слаще меда, слаще самого сахара и, уже не в силах себя сдерживать, я принялся жадно пожирать огромное, размером с бочку, сердце, проглатывая его куски даже не жуя. Тело дракона начало конвульсивно дергаться, монстр дрожал в предсмертной агонии, но спасти от незавидной участи это его не могло. Всего за несколько минут, работая в темпе карьерного экскаватора, я сожрал его сердце почти целиком, ощущая огромную, невероятную, не поддающуюся никакому описанию энергию, затопившую мое тело. В одном этом сердце было больше силы, чем во всем теле матери Руби. А ведь вместе с этой энергией в меня перетекал еще и формирующийся дар дракона, оформившийся уже в куда большей степени, чем у четыреххвостой лисы. Я искал новую порцию энергии для продолжения тренировок, я ее получил, ценой максимально жестко травмированной ноги, но тем не менее, это того определенно стоило. Тем более, что туша дракона, уже замершая и прекратившая подавать какие-либо намеки на жизнь, еще была горячей и свежей. А это значило, что моя трапеза далека от завершения. Глава 27. Какие-то небольшие островки сознания, сохранившие здравый рассудок, пытались меня остановить. Но тело и разум, пьяненные кровью дракона, похожие на райскую амброзию, эти слабые потуги благополучно проигнорировали. Снаружи слышались тяжелые удары и приглушенные слоями плоти голоса. Но ждать, пока меня вытащат из трупа, я не собирался. Воспользовавшись той пустой, что появилось на месте сердца, я развернулся и секунд за 20 выкарабкался по уже проложенному маршруту обратно. Мышцы дракона уже были расслаблены, так что это оказалось тем более намного проще. Несмотря даже на то, что ползти пришлось почти вертикально вверх, монстр перед смертью упал на бок. Меня, появившегося на свежем воздухе с ног до головы в крови и ошметках драконьих внутренностей, встретили нестройным ликованием. Кто-то из бойцов Золотого Ястреба искренне радовался моему появлению и тому, что я смог вот так вот уничтожить монстра, который их всех чуть не убил. Но большинство испытывало вполне понятный скепсис. Непонятно, был ли я другом или врагом, убийство дракона никак этот вопрос не проясняло. К тому же моя внешность, в которой очевидно просматривались звериные черты, вполне могла создать еще большее недопонимание. В конце концов, откуда-то же брались гуманоидные майгу вроде Вирга или Паксхата. В нормальной ситуации я бы первым делом попытался наладить с бойцами первого стража контакт и убедить их в своих мирных намерениях. Однако сейчас весь мой разум занимало только одно – голод. Я соображал вполне здраво, но не мог абсолютно ничего поделать с этим чувством. Казалось, если я в течение минуты не сожру еще драконитины, то просто сдохну на месте, а то и что похуже. А потому ни о каких переговорах и дипломатии не могло быть и речи. Оглядевшись по сторонам, я заметил в паре метров бойца с большой двуручной секирой, стоявшего, как и я, на груди дракона и рубившего чешую монстра. Похоже, именно его я услышал изнутри груди монстра. Он пытался прорубить более широкую щель, чтобы вытащить меня наружу. Шагнув к нему, я выхватил из его рук топор. Боец, парень лет 30, почти не сопротивлялся, настолько был в шоке. Последние овации стихли, все максимально напряглись, кто-то тоже схватился за оружие, уже было убранное. Но люди меня сейчас вообще не интересовали. Спрыгнув на землю со стороны спины дракона, я, хромая на поврежденную ногу, поспешил к его голове. Рубить неподвижную и лежащую на земле голову было максимально удобно, да и топор был превосходного качества, с лезвием острым как бритва даже после столь ожесточенной битвы. Так что раскроить драконий череп мне удалось всего за ударов за 6. После чего, отбросив в сторону топор, я опустился на колени перед головой монстра, руками сорвал и отбросил наполовину разломанную крышку черепа и принялся, зачерпывая руками будто пудинг, ложками, пожирать мозг. Орган, на который приходилась непропорционально большая часть энергозатрат, был одним из самых питательных в любом организме, и его вкус, кардинально отличающийся от вкуса сердца и крови, но оттого не менее великолепный, а также вкус, полнивший его энергии, разлился по моему телу очередной волной наслаждения. Люди, явно шокированные таким перформансом, даже не пытались остановить меня, отбросившего в сторону топор и очевидно не особо агрессивного. Просто обступили полукругом, я ощущал на себе их пристальные, полные недоумения взгляды. «Лучше не трогайте его, а то мало ли», — услышал я голос. «Если попытается сбежать, поймайте, убивать запрещаю, остальные со мной». После чего людей вокруг меня стало заметно меньше, остальные, видимо, пошли помогать раненым и собирать трупы убитых. В голове немного прояснилось, и я начал более трезво осознавать, насколько дико и странно сейчас выгляжу. Но тело настойчиво требовало еще еды, еще драконьей плоти. И, возможно, как раз из-за дара, что я впитывал вместе с ней, сопротивляться этому требованию было выше моих сил. Мозг я съел минуты за три, под конец, мысленно воя от стыда, ведь я прекрасно понимал, как это выглядит со стороны, занырнув внутрь черепа по грудь, чтобы выскрести самые далекие ошметки. После чего встал, подобрал топор, чем вновь всполошил бойцов золотого ястреба, и поплелся в обход драконьей туши, пачкая землю маленькими кусочками мозгов, налипшими на бороду и собственными слюнями. Благо, в этот момент к месту происшествия наконец-то явилась Рахира. Ее тут же окружили и принялись задавать вопросы. Я, охваченный приступом нечеловеческого голода, мог только по-звериному взрыкивать и на слова людей, как бы ни хотел, не мог нормально ответить. Я услышал ее уверенный и сильный голос. Девушка предъявила свои документы, потом показала мои, которые я оставил в кармане пальто, и объяснила, что мы прибыли из 17-го форпоста в качестве подмоги, а также сказала, что я не опасен, а веду себя так из-за побочного эффекта своего дара. Технически все примерно так и было, и особых причин не верить девушке у командира боевого отряда не было. Наверняка у них еще оставалось немало вопросов по поводу того, как мы так удачно появились и откуда узнали, что им будет нужна поддержка. Но по крайней мере наибольших проблем удалось избежать и из десятка человек, представленных ко мне, чтобы в случае чего остановить, оставили лишь троих, да и те не для каких-то активных действий, а лишь для наблюдения. И все это время я, как зомби, очень опосредованно воспринимавший окружающий мир и максимально сосредоточенный лишь на удовлетворении голода, прорубался сквозь брюхо дракона. Остались еще два органа, которые, я чувствовал, мне было просто необходимо сожрать. Печень и желудок. К счастью, драконье брюхо было защищено куда более мягкой чешуей, и до нужных органов я добрался тоже довольно быстро. Огромную, размером с легковой автомобиль, печень я оставил на финал, для начала взявшись за желудок. Вернее, за желудочный сок. Не знаю, откуда проистекала эта уверенность, но нечто внутри меня, возможно, тот самый голод, настолько сильный, что я бы не удивился, обрети он действительно сознание, говорило мне, что именно едкая кислота, плещущаяся в драконьем желудке, это именно то, что надо моей диете. Под уже не просто удивленными, а попросту охреневшими взглядами представленных ко мне в качестве надзирателей людей, я добрался до колышущегося желудка, пикой на секире проделал в нем дыру и подставил рот под потекшую густую, как кисель, жидкость. В ту секунду, когда первая капля желудочного сока дракона коснулась моих губ и языка, я ощутил адскую боль. Единственный раз в жизни я испытывал нечто подобное, когда однажды по незнанию хлебнул острейшего мексиканского соуса прямо из бутылочки. Но даже те ощущения были несравнимы с тем, что происходило сейчас, потому что это была не просто острота. Желудочный сок в буквальном смысле разъедал мое мясо, я даже смог увидеть поднимающийся от моего рта дымок. Вот только вместе с болью я ощутил также и новое наслаждение. Как люди наслаждались острой едой, краснея и плача, но продолжая с аппетитом уплетать за обе щеки, так и я, несмотря на боль и осознание максимальной неадекватности происходящего, не мог оторваться от вытекающей из желудка дракона жижи. Трое бойцов золотого ястреба, оставшихся со мной, начали активно материться, одного и вовсе стошнило. Запах желудочного сока, даже для меня едкий и не слишком приятный, для обычных людей наверняка был отвратителен. Как, думаю, и сам этот процесс, Тем более, что в какой-то момент в потоке желудочного сока сквозь дыру прямо на меня выпал покрытый многочисленными следами воздействия кислоты латный сапог. Я совершенно не представлял, как после такого мне выстраивать с этими людьми доверительные отношения, и отдал бы вторую ногу, чтобы заставить себя остановиться. Но, к сожалению, это было невозможно. Вкусив сладость драконьего сердца, я позволил инстинктам взять надо мной верх, и теперь четко понимал, пока они не будут удовлетворены, вернуть контроль у меня не получится. К счастью, остановить меня никто не пытался, иначе я бы точно накинулся на того, кто мешал моему пиршеству с максимальной жестокостью. И также было очень удачно, количество кислоты в желудке дракона все-таки было не слишком большим, литров 20, возможно, иначе я бы попросту лишился языка и челюсти, уже изъеденной кислотой в некоторых местах до самой кости. Итак, мои щеки разъело начисто, как и кожу на подбородке. Следующей и последней на очереди была печень. Ее, действительно огромную, я при всем желании не смог бы сожрать меньше, чем минут за 15. К тому же в какой-то момент голод все-таки начал отступать, и я наконец-то почувствовал копящееся в животе насыщение. И где-то на двух третях печени скрытый во мне голодный монстр довольно заурчал и позволил рациональности и здравому рассудку вновь взять верх над телом. Встав от драконьего трупа, я, покачнувшись, повернулся к настороженно глядящим на меня бойцам, утер лишившийся губ и щек рот ладонью. «Ждравте», — выдал я, едва ворочая распухшим от воспаления языком. К счастью, мне хватило ума, подставив под кислотный поток лицо и грудь, сжать в кулаке кулон с амулетом-переводчиком. Иначе я бы даже не смог как-то объяснить и оправдаться за те странные, мерзкие и даже аморальные вещи, что я творил на глазах у этих людей. «Командир», — он заговорил. Тут же крикнул за спину один из бойцов, спустя минуту передо мной собрались все одаренные шестых ступеней отряда. Одного, с плотно перебинтованной грудью и фиксацией на обеих сломанных ногах, притащили на чем-то вроде медицинской каталки. Похоже, моя личность и мое появление были максимально интересны им всем. Прежде всего, я хочу сказать спасибо за то, что ты сделал, вежливо и с действительно искренней благодарностью в голосе, произнес командир отряда. Мужчине было в районе 50, невысокий, в районе 1,70 м, уже почти седой, с тонким длинным шрамом через левый глаз. Он был стихийным магом, это я помнил, но при этом все равно носил полноценный стальной доспех и меч на поясе. «Фашалушта», — кивнул я, надеясь, что моя речь будет понятна. «Во-вторых, Рахира рассказала нам в общих чертах, кто ты и как тебя зовут, Тим, так что было бы неправильно, не узнай ты моего имени. Я, Вурга Исмал, из клана Исмал, королевство Ис, 4-й генерал 1-го стража». Вместо ответа я еще раз вежливо кивнул. А в-третьих, Вурга резко посерьезнел, у меня к тебе имеются определенные вопросы. Думаю, ты и сам это понимаешь, Фанифаю. Итак, вопросы 4. Первый. Как ты узнал об этой операции? Все данные по операциям засекречены, и единственными, кто имеет к ним доступ, являются другие генералы и первый страж. Второй. Правильно ли я понял, что вы с Рахирой сидели в засаде с самого начала нашего боя и решили вмешаться, только когда появилась возможность для решающего удара? Третий. Как бы ты поступил, если бы такая возможность не представилась? Просто оставил бы нас умирать? И последний вопрос. Рахира объяснила, что твое странное поведение – особый эффект дара, связанного с пожиранием монстров. Но я бы хотел услышать от тебя подробности, потому что я еще никогда не слышал, чтобы дар богов как-то влиял на человеческую психику. И я, честно говоря, нахожусь в некотором недоумении по этому поводу. Мысленно я тяжело вздохнул. Все это было вполне ожидаемо, скорее даже неизбежно. Уже когда мы только покинули форпост и отправились сюда, я начал думать о том, как буду отвечать на все эти вопросы. Единственное, о том, что мне вот так сорвет крышу, и я на глазах у кучи народа займусь пожиранием драконитины и полупереваренных останков их товарищей, я, разумеется, не подозревал. И, на самом деле, вопрос Вурги по этому поводу был наиболее опасным. Даже если бы я не смог дать на первые три вопроса удовлетворяющие его ответы, худшие, что могло бы произойти, меня бы не приняли в золотой ястреб. Потому что по сути никаких правил я не нарушил, данные об операции получил от Сарзака, и единственное, в чем провинился, это в цинизме и жестокости. А вот если Вурга был прав и умственное помешательство от дара для людей было невозможно, то единственным ответом было бы, что я, не человек. И если я не смогу это нормально объяснить, в лучшем случае меня конвоируют обратно в форпост для допросов и проверок, а в худшем, прикончат на месте. Открыв было рот, я сморщился, осознав, что мне сейчас придется кучу всего говорить изъеденным кислотой ртом. Вурга, кажется, был не против слушать меня столько, сколько понадобится, и не собирался уходить без ответов. Но это было не только неудобно, но и очень больно. Так что, немного подумав, я попросил что-то, на чем можно было написать свои ответы. Благо, амулеты на письменную речь тоже работал. Один из окруживших меня одаренных достал из нагрудного кармана маленькую записную книжку с вставленным в специальный крепеж карандашом. 1. Данные мне предоставили в распределительном центре по личному приказу Сарзака-Сарзака. 2. Да, мы сидели в засаде, потому что понимали, ни я, ни она никак не сможем повлиять на сражение, если просто бросимся в бой без плана. 3. Если бы я понял, что ваше поражение неизбежно, я бы вмешался, чтобы помочь отступить с минимальными потерями. Написав это, я отдал блокнотик Вурге. Я не написал ни слова лжи и надеялся, что он это поймет. Однако какой-либо реакции от четвертого генерала я не дождался. «Что насчет последнего вопроса?» – переспросил он, возвращая мне книжечку с абсолютно каменным лицом. Уже во второй раз за сутки, ощущая себя балансирующим на тонкой леске, протянутой над пропастью, я начал писать. Рахира права лишь отчасти. Мой дар действительно связан с поглощением силы и отчасти способностей побежденных мной монстров. Однако временное помешательство напрямую с моим даром не связано, и со мной такое происходит впервые. Могу лишь предположить, что это побочный эффект от печатей, наложенных на меня пятью великими Майгу. Если точнее, печатью, наложенной Йольдом, чей дар тоже связан с пожиранием, и который с большой вероятностью является родителем этого дракона. Когда я пробрался в его тело и схватил сердце, то ощутил от него невероятную притягательную силу и будто бы родство, и просто не смог с собой ничего поделать. Передав блокнот Вурге, я, дождавшись, когда он прочитает примерно половину, протянул вперед левую руку и стер ладонью уже частично засохшую корку крови, показывая оставленные Йольдом и компанией родимые пятна. Через пару секунд мужчина, видимо, дочитав до этого момента, поднял на меня глаза, после чего подошел и внимательно рассмотрел следы даров пятерки. После чего, просмотрев страничку до конца, молча показал блокнотик по очереди всем присутствующим одаренным шестых ступеней. Двое тоже подошли и с минуту изучали пятна, а затем у них пятерых развязалось горячее обсуждение того, могут ли мои слова быть правдой или нет. Проблема была в том, что на самом деле от печати пятерки было очень сложно ощутить хоть что-то. Даже я с трудом чувствовал скрытые в них силы даров. Но сама по себе сочиненная мной история выглядела вполне складно, по крайней мере я бы поверил. Тем более, что это все в любом случае были такие редкие возможности, что вряд ли во всем 17-м форпосте найдется человек, способный дать по этому поводу квалифицированную оценку. Так что было вполне ожидаемо, что в итоге они пришли к выводу. Ничего не понятно, но очень интересно. Пока что я не могу доверять твоим словам полностью, вновь поднял на меня глаза Вурга. Скажи, зачем ты вообще пошел на такие сложности? Ради чего? О, это был самый простой вопрос. Потому что я хочу вступить во фракцию первого стража. Тогда, хмыкнул Вурга, прочитав мой ответ, думаю, ты будешь не против, если мы убьем двух зайцев одним ударом, узнаем, говоришь ли ты правду, и проведем вступительное собеседование. Неф, Нефуду, рад слышать. По возвращению в форпост отправимся прямо к первому стражу. Глава 28. Остаток ночи, выдвигаться решили с рассветом, я провел в относительном спокойствии. Ко мне приставили троих охранников, один из которых был на шестой ступени, и еще пара караулила Рахиру, что отчасти меня тоже нервировало. Но нас не трогали и тем более не задирали, к тому же девушка довольно быстро стала объектом всеобщего внимания. То ли это было какое-то правило фракции первого стража, то ли такое удивительное совпадение, но в отряде по уничтожению дракона были одни мужики, и представительница прекрасного пола не могла не притягивать самые разные взгляды, в том числе и восхищенные и даже похотливые. Пусть она и была 3 метра ростом и накачана больше многих мужчин в отряде. Впрочем, пожалуй, рост Рахиры в определенных аспектах мог сыграть и в сторону повышения соблазнительности. Ее женские прелести даже чисто в пропорциях были выдающимися. А уж если вспомнить, что она была вдвое выше средней женщины, размер ее округлости просто не мог не привлекать восхищенные и мечтательные взгляды. Девушку, несмотря даже на то, что нас до сих пор подозревали в разных подозрительностях, обступила с полдюжины бойцов Золотого Ястреба, всячески старавшихся привлечь внимание Рахиры. Сыпались шутки, комплименты, травились байки, задавались самого разного толка вопросы. Как опытный наемник, Рахира не тушевалась и умело держала оборону, на шутки отвечая шутками, на колкости, колкостями и мастерски обходя самые неуместные вопросы. Но было видно, что ей приятно такое внимание. Ну, а какой женщине не было бы приятно? Я, с другой стороны, из-за куда большей подозрительности и мгновенно распространившейся среди бойцов информации о том, что я вместе с драконом сожрал и некоторую порцию их погибших друзей, остался изгоем. Кроме моих стражников ко мне даже никто подходить не хотел, не то, что разговор вести, а они в основном говорили друг с другом, делая вид, что меня в принципе не существует. Также из-за приказа Вурги я не мог сходить с места без разрешения, генерала моя история явно мало успокоила. В результате, в тишине сидя на земле, прислонившись к оставшемуся от сломанного дерева пню, я, сам того не желая, то и дело бросал взгляды в сторону Рахиры, и видел, что она тоже на меня посматривает, оценивающе и чуть насмешливо. За свои 25 лет девушка еще ни разу не была с кем-то в отношениях, но какие-то чисто женские хитрости, даже кокетливость присутствовали в ней, похоже, с рождения, потому что смысл этих взглядов был очевиден. Каждый раз, ловя мой взгляд, Рахира будто спрашивала: «Ревнуешь?» И я, сука, ревновал. Не скажу, что это было какое-то прямо давящее или невыносимое чувство, я точно не влюбился в нее, но также я не мог не признать существование довольно сильного чувства собственничества в ее сторону, появившегося за последние пару недель. Я не хотел принимать ее чувства и держал на дистанции, но при этом нервничал и злился, когда она болтала с другими парнями. Вот уж точно, ни себе, ни людям. Такое положение дел меня не устраивало совершенно, и с этим что-то надо было делать. Вот только я все равно не хотел, чтобы она становилась моей женщиной. В текущих обстоятельствах это было слишком хлопотно и даже опасно, да и не было у меня цели формировать гарем из всех встречных барышень. В мире половина людей были женщинами. Что мне теперь, всех представительниц прекрасного пола, кого я встречу на своем пути, в койку валить и к себе привязывать? С таким балластом я никогда до Полема не доберусь. Да, когда вернемся в форпост, надо будет все-таки что-то с этим делом решить. Дальше так продолжаться не могло. Как минимум можно было попросить Рахиру, если она так хотела помочь, заняться сбором информации и налаживанием связей, пока я буду охотиться за стенами форпоста. С собой брать ее я точно больше не хотел. Отвлекаясь то и дело на все эти мысли, параллельно я занимался тем, что вслушивался в свой организм. В Урге я много чего наврал про то свой приступ обжорства, но кое-что было правдой. Я ведь действительно не мог остановиться, как бы не хотел. Подобное со мной уже было пару раз. Например, когда на арене я убил ассасиншу Дарнака и шокировал толпу, сожрав ее сердце у всех на глазах. Когда я пожирал сердца поглотителей, тоже каждый раз ощущал нечто подобное. Благо это чувство неуемного аппетита длилось всего несколько секунд и на моем поведении никак не отражалось. Вот только сейчас все-таки было немного по-другому. Я не потерял голову, не свихнулся, не превратился в кровожадного зверя. Хотя я не реагировал ни на что вокруг и не мог нормально разговаривать, я полностью осознавал происходящее и действовал вполне обдуманно. Даже воспользовался топором, чтобы вскрыть брюхо и череп. А еще откуда-то мне приходило осознание того, что я должен съесть следующим. Ладно мозг, ладно печень, эти органы по умолчанию были крайне питательны и полны энергии. Но идея выпить желудочный сок дракона мне просто не могла прийти в голову сама по себе. Как некоторые дикие звери без знаний в ботанике находили особые травки, которые помогали им бороться с отравлениями или инфекциями, так и я на чистых инстинктах понял, какие именно части дракона будут мне наиболее полезны. И теперь мне было максимально интересно и важно понять, был ли от такой избирательной диеты какой-то особый эффект. По идее, энергия монстров сама по себе на меня никак не влияла. Я должен был как сумасшедший упарываться на тренировках, чтобы она начала проникать в мои ткани и органы и оказывать какой-то эффект. Но ведь дракон был не Ирагу, кандидатом в боги, и куда более сильным, чем четыреххвостая лиса. а значит мне от него должны были достаться хотя бы какие-то крупицы дара, и не простого, а максимально сходного с моим. Хотелось надеяться, что это окажет какой-то эффект синергии или типа того. Конечно, было очень неплохо получить сразу столько энергии монстров, и мне в любом случае было бы грех жаловаться. Но куча воспалившихся язв во рту, на лице, шее, груди и руках, содранное до костей мясо на левой ноге и подорванное доверие фракции первого стража сводили выгоду в виде энергии почти до нуля. А за свои старания и боль все-таки хотелось получить какое-то достойное вознаграждение. Прикрыв глаза, я вслушивался в посылаемые телом сигналы. И самым ярким была, конечно, боль. Нога, даже подлеченная целителем отряда, не таким умелым, как Тириан, но все же вполне неплохим, болела адски. А выжженное мясо на щеках и во рту он вообще был не в силах восстановить, так что с каждым вдохом я чувствовал колючий холодный ветер, тысячами лезвий проходящийся по воспаленному языку. Также я ощущал могучую монстрячую энергию, легшую тяжелым грузом будто бы где-то в районе пупка. Это было фантомное чувство, на самом деле физически эта сила никак на меня не влияла. Но убедить свое тело, что на самом деле я не проглатывал свинцовую болванку весом в пару центнеров, было практически невозможно. И, наконец, третьим, самым слабым и незаметным чувством была уже знакомая мне по сожранным когда-то костям зомби прохлада растворяющегося во мне дара. Она была очень слабой. Если бы я не искал это ощущение, то даже вряд ли бы смог его засечь. Но при этом, несмотря на то, что с моего пиршества прошел уже почти час, прохлада никуда не девалась и продолжала потихоньку расползаться по телу. Почему было именно так, я не имел ни малейшего понятия. Но у меня было предположение, что по сравнению с маной, энергией монстров и силой поглотителей, дар был явлением более высокого порядка. Так что даже моя способность могла лишь потихоньку подтачивать его, не закидывать в рот и тут же разжевывать, как ириску, а медленно облизывать, как чупа-чупс. Сколько по времени займет этот процесс, я не имел ни малейшего понятия. Крохи дара в костях зомби растворялись за считанные минуты. А когда я сожрал целиком с костями и шкурой четыреххвостую лису, ее дар во мне переварился максимум за четверть часа, да и то я так и не ощутил никаких его эффектов. После первого часа прошел второй, потом еще один. Время близилось к 5 утра. В горах утро наступало позже, но все рано, уже довольно скоро горизонт начнет светлеть, и мы выдвинемся в обратный путь. Большинство бойцов лагеря, насладившись обществом Рахира и успокоив нервы после боя с драконом, спали. Кроме троих моих охранников, лишь еще двое несли караул, неторопливо обходя лагерь кругами. Но особо бояться в этом вымершем стараниями дракона районе было некого, так что даже они скорее были чисто для проформы. А во мне так ничего и не изменилось. Похоже, на этот раз ждать моментального результата все-таки не стоило. Еще одной довольно неприятной штукой было то, что регенерация, хоть и работала, не восстанавливала полностью уничтоженные ткани. Мой язык из-за кислоты, похожей на швейцарский сыр, опухший и воспалившийся, уже начал возвращаться в норму, как и частично изъеденные драконьим желудочным соком десны, и кожа на подбородке, шее и груди. Ноге под бинтами, чтобы прийти в норму, потребуется еще пара дней, но и на ней уже были заметны следы сращивания тканей. Однако щеки, пострадавшие больше всего и лишившиеся целых шматов мяса, так и остались дырявыми. Воспаление на них спало, и края разрывов перестали кровоточить, но у меня во рту по-прежнему гулял ветер. Похоже, без Тириана что-то сделать с этим было нереально. Говорить это очень мешало, многие звуки звучали неправильно, а какие-то и вовсе не выговаривались. Но по крайней мере мне уже не было больно разговаривать, что можно было назвать большим прогрессом. Писать каждый раз на листочке было той еще морокой. Оставшееся время до побудки я решил провести с пользой. Раз уж даже максимально внимательное наблюдение за происходящими изменениями не могло раскрыть мне никаких великих тайн, куда разумнее было остаток ночи проспать. Что я и сделал, без стеснения улегшись прямо перед троицей моих охранников, закрыв глаза и почти сразу отключившись. Нормально спал я, честно говоря, уже даже не помню, когда, и хотя мог без проблем сражаться и заниматься делами, усталость все же неизбежно накапливалась. «Вставай, Соня!» — раздался над ухом чуть гнусавый голос. И снова, очевидно, мне не дали всласть поспать. Причем растолкать решили довольно грубо, пару раз пнув ногой в бок. И так как вместе с усталостью накапливалось еще и раздражение, мысли о том, чтобы спустить подобное на тормозах, У меня не возникло даже на секунду. Резко заведя руку за спину, я схватил камикадзе за голень. «Эй, ты чего?» Гнусавый голос перешел в протяжную высокую ноту, когда я, резко махнув рукой, перекинул идиота через себя, впечатав его лицом в землю. Тела одаренных, даже стихийных магов, с ростом ступеней становятся крепче. И для одаренного пятой ступени, каковым мой будильник являлся, такое надругательство не должно было стать большой проблемой. Тем более, что силы особой я в движение не вкладывал. Убивать у меня не было цели, скорее проучить самого наглого и предупредить остальных о том, что такие шутки со мной чреваты неприятными последствиями. «Еще 5 финуточек», — ухмыльнулся я. Я был готов к тому, что меня начнут обвинять в жестокости, возможно, попытаются тоже атаковать или хотя бы просто начнут материть. Так что, вопреки сказанному, довольно быстро сел, чтобы иметь хотя бы минимальное пространство для маневра и более удачную позицию. Вот только реакция других бойцов отряда «Золотого ястреба» была совсем иной. «Так тебе и надо, придурок!» — расхохотался один, пузатый лысый мужик со странной, похожей на рога, татуировкой на лбу. «Ведь говорили, не трогай его!» — удрученно вздохнул щуплый паренек на вид даже младше меня, с буквально полыхающими пламенем глазами. «Учись соразмерять весовую категорию!» «Да он неисправим!» Махнув на поднимающегося с земли камикадзе рукой, ответил пареньку, охранявший меня. Похоже, всю ночь одаренный 6-й ступени, мужчина лет 50 с отрезанным, будто бритвой, носом. Он, если бы логово этого дракка нашел, его бы тоже попытался разбудить. С разных сторон донесся дружный гогот, и даже воткнутый мной носом в землю гнусавый будильник, поднявшись на ноги и швыркнув на землю сгусток крови из разбитого носа, в первую секунду напряженный и явно готовый к драке, уже в следующую тоже заулыбался. А когда он, глубоко вдохнув, с удивлением глянул на меня и на весь лагерь, уже совершенно обычным голосом объявил: «У меня насморк прошел». Заржали уже почти все, включая даже генерала Вургу, как раз подходившего ко мне со стороны своей палатки. Атмосфера в этой команде мне определенно была по душе. Как спалось? Вурга, несмотря на раннее утро, уже бывший в полном боевом облачении, с мокрыми после умывания волосами и идеально ровно причесанными роскошными усами, глянул на меня снизу вверх. «Готов к встрече с первым стражем?» «Да», не раздумывая и секунды, кивнул я. «Хороший настрой. Я не могу подтвердить или опровергнуть твой рассказ, и не могу сейчас тебе доверять. Но, если первый страж согласится принять тебя во фракцию, то ты станешь младшим генералом, возможно, даже под моим командованием. Так что не расслабляйся». «Я фонял». «Не я понял, а так точно», — беззлобно поправил меня Вурга. «Я фока, что не младший генерал», — покачал я головой. «В армии я не служил, офицером не козырял, да и в принципе чужие авторитеты не особо признавал. С учетом того, что я мог перегнать Вургу по силе за считанные недели, так точнить ему не видел никакого смысла. Уважение — это одно, Марнана, старого слугу Эллисы, я уважал, несмотря на то, что давно стал в десятки раз сильнее него. Но все эти дурацкие формальности субординации меня откровенно коробили». Вурге такой ответ явно не понравился, но он решил пропустить мои слова мимо ушей. «Готовься, выступаем через полчаса». Я кивнул, но по сути готовиться и собираться мне было не нужно. Плащ и рубаху Рахира мне отдала, штаны, пропитанные насквозь кровью и с разодранной штаниной, были на мне все это время. «Руби», спрыгнув с рук воительницы и вернувшись ко мне на голову при первой возможности, просидела там всю ночь, вылизывая драконью кровь из моих патл. А когда я лег спать, перебралась под теплый и тоже покрытый кровавой коркой бок. Больше у меня ничего с собой не было. К тому же я проснулся слишком поздно, и завтрак уже успели весь раздать. Да и после ночной трапезы каша с вяленой свининой была мне как-то не особо интересна. Так что отмеренные Вургой полчаса я просто просидел на том же пне, ладонью сгладив все торчавшие на нем щепки. Возможно, дело было в дневном свете, при котором я уже не казался бойцам-монстром, несмотря на еще оставшиеся на коже и волосах кровяные чешуйки. Может быть в том, что Рахира успела развеять часть их подозрений и страхов, а может быть в том, что произошедшее с гнусавым будильником как-то разрядило обстановку. Так или иначе, в отличие от ночи, когда в мою сторону старались даже долго не смотреть, теперь ко мне уже некоторые бойцы подходили и заводили какие-то бытовые разговоры. Спрашивать что-то более серьезное, вроде: «А ты людей, случайно, не ешь?» Им, похоже, еще было некомфортно. Но на банальный треп от уши дракона, моем пострадавшем от кислоты лице или о том же утреннем инциденте, вполне, и, разумеется, я старался поддерживать беседу. Во-первых, мне действительно нужно было доверие этих людей, а во-вторых, большинство из них мне действительно нравились. Первого стража не интересовали внутренние склоки форпоста, лишь уничтожение монстров, и в свою фракцию он, похоже, набирал людей под стать, прямолинейные, свои в доску парни и мужчины, с которыми было реально приятно разговаривать, и даже не суть важно, о чем именно. Возможно, то, что из-за бати Дарнака у меня не получилось попасть во фракцию второго стража, было правильно. Если я хотел убить Конторику, то куда проще на это было подбить этих ребят, а не занятых плетением интриг и внутренней борьбой людей из трехглавого змея. За полчаса лагерь окончательно свернули, палатки позапихивали в огромные, куда больше человека, рюкзаки, тела умерших погрузили на носилки. Голову драка, как оказалось, эта тварь все-таки не была драконом, отрубили, чтобы притащить в форпост как доказательство успеха операции. Я предложил тащить эту здоровенную башку, мне не отказали. Из кряжа мы выбрались в районе полудня и остановились на часовой обеденный привал. А затем, двигаясь уже по ровной земле, весь отряд перешел на легкую трусцу в темпе хорошей скаковой лошади. Таким темпом к стенам форпоста мы должны были добраться уже ближе к 12, но это все равно была отличная скорость. Жаловаться мне было ни на что, если бы я не вспомнил рассказ одного неудачливого ночного похитителя. Лес, в котором Фисак искал свою дурман-траву и наткнулся на гнездо жесточайших воронов, находился сравнительно недалеко от нашего маршрута. Конечно, у меня была возможность потом отправиться туда одному и пожать весь урожай в одиночку. Но главное, для чего мне нужны были вороны, энергия монстров, я уже получил в очень приличном объеме, и следующее, что мне было нужно, это лояльное войско. Генерал, догнав Вургу, бежавшего почти впереди всех, я окликнул мужчину. Что такое? Хотите еще поохотиться на монстров? Глава 29. Точно на этой скале? Вурга обернулся на меня и пристально всмотрелся мне в глаза. Я не фагуфыть точно уферин, но фероидность филика. Фищера находится на высоте фетров 30 и не фидно снизу, так что надо подняться на скалу. Ты ведь понимаешь, что будет, если это окажется ложью или, того хуже, засады. Прекрасно фанифаю. Хорошо. Скут, проверь скалу. В пещеру, если найдешь, не суйся. Сразу возвращайся с докладом. Так точно, козырнул тот самый гнусавый парень, что так неудачно попытался меня разбудить, после чего легким шагом устремился в сторону отвесных скал. Ждем, скомандовал Вурга, ни звука лишнего, ясно, так точно. Шепотом подтвердили семеро отправившихся с нами бойцов. Мой рассказ генерал поначалу воспринял крайне скептично. Ну, оно и неудивительно, учитывая то, сколько насчет меня у него уже было подозрений. Причин мне врать о гнезде жесточайших воронов, если задуматься, было немало. Может быть, я хотел оттянуть момент возвращения отряда в форпост, может быть, на самом деле пещера была, но внутри было что-то иное, какое-нибудь сокровище, которое я не мог заполучить самостоятельно. А может быть, это была банальная засада и бойцов Золотого Ястреба внутри ждали другие одаренные из враждующей фракции. Однако предположил я правильно, от шанса разобраться даже не с одним вороном, а с целым гнездом монстров и вернуться в форпост с триумфом Вурга не мог отказаться, как и 35 из 46 оставшихся боеспособными бойцов отряда. Генерал вместо того, чтобы решать этот вопрос единолично, вынес его на голосование, чем в очередной раз подтвердил мое представление о нем, как об отличном лидере. При этом 11 магов, высказавшихся против, в основном просто слишком не доверяли мне и потому не хотели впутываться в предложенные мной авантюры. Нашлось всего два человека, которые отказались идти проверять воронье гнездо потому, что хотели поскорее вернуться в форпост, за что их тут же осмеяли, впрочем, совсем беззлобно. В итоге большинством голосов было решено все-таки послушать меня и по крайней мере разведать, что и как. К счастью, я заставил Фисака во всех подробностях рассказать мне о месте, где он обнаружил пещеру, и о том, как он до туда добрался. Найти нужный участок леса и скалы благодаря этому стало намного проще, хотя наша небольшая разведывательная группа все равно проплутала часа два. Но вот я увидел вдалеке одиноко торчащую из лиственных крон сухую сосну, потом набрел на тоненький ручеек, текущий во враге, и наконец в очертаниях выступов на скале смутно угадал клыкастую морду. Приметы, выданные Фисаком, были обнаружены, а значит, если ночной воришка мне не соврал, то гнездо воронов должно было быть где-то неподалеку. Скут, вылечившийся от насморка будильник, был магом земли, для него обследовать сравнительно небольшой участок скалы должно было быть несложно. Так что я не думал, что мы застрянем тут надолго. Но я все равно сел на землю и расслабленно прислонился к деревцу. Я не устал, таща на себе голову дракка, даже с учетом поврежденной ноги, но мне хотелось показать Вурге и остальным, что я уверен в своих словах и нет повода для волнений. Прошла минута, вторая, третья. Я, задумавшись о чем-то отвлеченном, просто пялился в пустоту, дожидаясь возвращения Скудда. И потому то, что произошло дальше, стало для меня полнейшей неожиданностью. Поначалу я даже подумал, что мне мерещится, что я слишком устал или что наоборот, поймал момент какой-то особенной концентрации. Но чувство того, что мир вокруг определенно стал четче и ярче, если такое слово можно было применить в случае моего монохромного зрения, никуда не пропало, что бы я ни делал. И это изменение касалось не только зрения, слух, обоняния и даже осязания. Казалось, что до сих пор я жил внутри огромной прозрачной луковицы, не мешавшей воспринимать окружающий мир, но искажавшей и притуплявшей все ощущения. А теперь с этой луковицы один за одним начали снимать слои. Я мотнул головой, пару раз хлопнул себя по черепу, встряхнулся и сделал БРРР, из-за чего мой язык едва не выпал сквозь отсутствующие щеки. Ничего не поменялось. Вне всяких сомнений это не были глюки. Не сказать, конечно, что я прямо увидел дивный новый мир, изменения не были настолько кардинальными. Но они определенно были, и, более того, это было только начало. В какой-то момент я поймал себя на том, что мой внутренний голос, ведущий бесконечный диалог с самим собой, произносит слова быстрее обычного. У меня в голове вместо диктора будто поселился рэпер, но самым странным было то, что его скоростная читка ничуть не мешала мне думать и понимать самого себя. Мысли текли так же плавно и размеренно, даже, кажется, стали более упорядоченными и понятными, хотя тут уже было сложно судить. Да и в целом в голове прояснилось, будто после долгого и качественного сна. Происходящее, разумеется, было замечательно. Но то, насколько незаметными в моменте были эти изменения, мне совершенно не понравилось. Что еще могло во мне поменяться так, что я этого даже не заметил бы, пока не станет слишком поздно? За те пару месяцев, что я провел в этом мире, я и так изменился куда сильнее, чем мне хотелось бы, и совсем не хотел, чтобы эти превращения окончательно вышли из-под моего контроля. Не то, чтобы из-за этих мыслей у меня началась паника, нет, но я отчетливо ощутил хлынувший в тело адреналин, ставший реакцией организма на ощущаемую угрозу. Благодаря этому я обнаружил второе глобальное изменение. Бум-бум, бум-бум, бум-бум. В первое мгновение я даже не понял, что это за звук. Только зашумевшая в ушах кровь и забившаяся на шее жила навели меня на отгадку. Это билось мое сердце. Громко, очень громко. Не прошло и пары секунд, как все мое тело наполнилось дикой энергией. Мне захотелось подскочить и броситься бежать, неважно куда, лишь бы двигаться. Легкие заходили туда-сюда как кузнечные меха. На спине проступил пот. Я сидел на попе ровно, но чувство было такое, что отстоял уже не меньше 3 раундов против минимум мастера спорта. Очень немаленьких усилий стоило, зажмурившись и максимально сконцентрировавшись, замедлить свои вдохи и выдохи и успокоить бешено колотящееся сердце. Открыв глаза, я в шоке уставился на свою грудь. Что это было? Явно не приступ паники. Но при этом я не сомневался. Не успокой я свое тело, последствия могли быть крайне неприятными, несмотря даже на то, каким мой организм стал крепким. Догадка вспыхнула в мозгу подобно лампочке. Встав и сделав вид, что решил размяться в ожидании Скудда, я начал прохаживаться туда-сюда по небольшой полянке, которую мы заняли. И в какой-то момент, оказавшись спиной к остальным, запустил в рот 2 пальца, затолкал их поглубже в глотку и начал шебуршить, царапая гортань когтями. Рвотный эффект после всех физических изменений у меня почти пропал, но настолько активное надругательство все-таки не осталось незаметным. Содрогнувшись всем телом, я сплюнул на землю немного густой вязкой жижи. Вверх тут же пошел дымок, неудачливый под моими ногами камешек начали стремительно плавиться. Стараясь не показывать своего удивления, я затоптал дымящийся плевок землей и вернулся обратно. В моем желудке, почти в режиме реального времени переваривавшим даже сырое мясо, и раньше была крайне агрессивная среда, но теперь там плескалась кислота куда страшнее царской водки, и причина для этого могла быть только одна – желудочный сок дротка. Сердце стало сильнее настолько, что я схлопотал гипертонию просто сидя на месте, потому что я сожрал сердце дротка, а мир вокруг и мои мысли стали четче благодаря диете из дроткового мозга. При этом дело не могло быть только в самих органах. Я и раньше жрал внутренние органы монстров и людей. Да, все они вместе взятые не стоили и одной дротковой лапы. Но, если бы такой эффект существовал, я точно должен был его почувствовать, хотя бы минимально. А это могло значить только одно. Постарался дротковый дар. Как не могло существовать двух одинаковых майгу, так и не существовало двух одинаковых даров. Хотя готовая проявиться сила дротка была связана с пожиранием противников, как и у меня, принцип был разный. Я получал чистую энергию, ранее скрытую в телах моих жертв. Дротк, едва не ставший майгу, забирал себе физическую силу вражеских тел. Съел сердце, твое сердце стало активнее качать кровь. Съел мозг, прояснилось в голове. Съел член, пропала эректильная дисфункция, наверное, я не проверял. Вообще не представлял, как это могло работать с точки зрения физики и биологии. И тем более было максимально странно получить часть дара дротка, сожрав его органы. Но умение бросаться фаерболами и контролировать деревья, это тоже были очень слабо стыкующиеся с наукой штуки. Работали же, эффект улучшенной работы печени я так и не почувствовал. Но это, конечно, вряд ли потому, что дар не сработал. Правда, никак глобально в предстоящем столкновении с жесточайшими воронами мне все эти новшества бы не помогли. Ускоренное мышление и обострившиеся чувства, конечно, были полезными штуками, но мою боевую мощь тоже не слишком поднимали. Хотя, жаловаться мне все-таки было ни на что. Может быть, сейчас, от внутренних органов дротка я и не получил какого-то решающего преимущества. Но ценнейшей частью дротконятины был сам дар Нейрагу, перешедший ко мне вместе с его энергией.